Глава 19. Но кто-то умер здесь, увы. Кто пьет здесь иногда, кто ворошит здесь пепел. И на своем же погребальном ложе, о, созидатель троп, такой не ведал жажды ты даже в юности. Сивин Стор родился в 1022 году. Старый храм. «Так не пойдет, Миза», — заявил Крокус, протирая заспанные глаза. «Мы же не можем тут вечно прятаться». У окна заговорила Апсалар. «Уже почти стемнело». Миза снова присела на корточки, чтобы проверить засов на крышке люка. «После 12-го колокола переведем тебя в другое место. Рильта там внизу разбирается с деталями». «А кто отдает эти приказы?» — возмутился Крокус. «Вы уже нашли дядю Мамотта?» «Расслабься, парень», — Миза выпрямилась. «Не нашли мы еще твоего дядюшку, а приказы от твоих защитников, и больше о них ничего не скажу, так что не дери горло попусту, Крокус». Апсалар отодвинулась от окна, пропуская Мизу. «Твоей подруги уже давно нет», — заметила девушка. «С ней ничего не случилось». Миза отвернулась. «А девчонка-то не промах». «Оно, конечно, Миза это с первого взгляда поняла, а старина Шерт и вовсе проверил на себе, самым худшим способом». «Не знаю», — призналась Миза. Затем наклонилась и отодвинула засов. «Вы оба не зевайте», — приказала она, сурово глядя на Крокуса. «И я сильно разозлюсь, если вы учудите какую-нибудь глупость. Усекли?» Лицо мальчика вытянулось, и он скрестил на груди руки. Крокус мрачно наблюдал за тем, как Миза открыла крышку люка и спустилась по приставной лестнице. «Закрой за мной», — проворчала она снизу. «И запри на засов. И жди, пока не вернусь я или Ирильта, ясно?» «Да», — Крокус шагнул к квадратному отверстию в полу и посмотрел на Мизу. «Нам все ясно», — сказал он, взялся за крышку люка и с размаху ее захлопнул, а затем задвинул засов. «Крокус?» — спросила Апсалар. «Зачем ты убил стражника?» Они впервые остались одни с того момента, как въехали в город. Крокус отвел глаза. «Несчастный случай. Не хочу об этом говорить». Он подошел к окну на другом конце комнаты. «Столько народу хочет меня защищать», — проговорил юноша. «Просто оторопь берет. И явно ведь дело тут не только в том, что меня хотят арестовать. Худо в дух, да такими мелочами обычно занимается гильдия воров. Она же не просто так получает десятую часть со всего, что я приношу. Нет, это ерунда какая-то, Апсалар. И вдобавок», — заявил он, отодвигая щеколду на окне, «я до смерти устал от того, что все меня учат жить». Девушка остановилась рядом с ним. «То есть мы уходим?» «Вот именно. Уже закат, так что двинемся по крышам». Крокус потянул ставни, и окно распахнулось внутрь. «Куда?» Крокус ухмыльнулся. «Есть у меня на примете отличное укрытие. Там нас никто не найдет, даже эти защитнички. И там я смогу сделать то, что хочу». Апсалар не отрывала от его лица своих карих глаз. «А что ты хочешь сделать?» — тихо спросила она. Крокус отвернулся и закрепил ставни. «Я хочу поговорить с Вазой де Орле», — ответил он. «С глазу на глаз». «Она предала тебя, да?» «Забудь о ней. Ты останешься тут?» «Нет, конечно», — удивленно ответила девушка. «Я пойду с тобой, Крокус». Все тело окутало сила пути. Серрат еще раз осмотрелась, но ничего не увидела и не почувствовала. Теперь уж она наверняка одна. Тистеанди напряглась, когда ржавые петли внизу заскрипели, и окно чердака открылось внутрь. Полагаясь на чары невидимости, Серрат наклонилась вперед. Над подоконником появилась голова юноши. Он оглядел переулок внизу, крыши по сторонам и впереди, а затем посмотрел наверх. Его взгляд прошел прямо сквозь Серрат, и Тистеанди самодовольно улыбнулась. Снова найти носителя монеты оказалось несложно. Серрат чувствовала, что с ним сейчас только юная девушка с совершенно безобидной, поразительно невинной аурой. Две другие женщины куда-то ушли. Великолепно. Так будет намного легче. Когда носитель монеты выбрался на подоконник, Серрат отступила назад. В следующий миг юноша уже карабкался вверх по скату крыши. Серрат решила не тратить времени даром. Носитель монеты еще только поднимался на ноги, а Тистеанди уже рванулась вперед. Ее полет остановила невидимая рука, которая врезалась в грудь Тистеанди с такой силой, что затрещали кости. От удара Саррат кувыркнулась в воздухе и отлетела назад, а последний толчок и вовсе сбросил чародейку-убийцу с крыши. Заклятия полета и невидимости продолжали действовать, даже когда Саррат ударилась о кирпичную дымовую трубу и на миг потеряла сознание. Апсалар выбралась на крышу. Крокус пригнулся рядом, сжимая в руках ножи и нервно оглядываясь по сторонам. «Что случилось?» — напуганно прошептала девушка. Крокус медленно расслабился, повернулся к ней и невесело усмехнулся. «Да просто нервы», — ответил юноша. «Вроде что-то увидел, ветерок почувствовал, будто...» «Ладно, неважно». Он снова огляделся. «Никого тут нет, пойдем». «А где твое новое укрытие?» — спросила Апсалар, отходя от края крыши. Крокус повернулся на восток и указал на темные холмы по другую сторону стены. «Вон там», — сказал он, — «прямо у всех под носом». Мурильо снова поправил перевязь. Чем дольше он ждал Раллика, тем больше убеждал себя, что Оцелот убил его друга. Оставался только один вопрос. Жив ли еще Кол? Может, Раллик все-таки справился? Ранил Оцелота так, что убийца не смог выполнить контракт? Ну, будем надеяться. Они наверняка знают про Феникс. С каждой минутой его скромная коморка казалась все более маленькой и тесной. Если Кол жив, Мурильо попробует сыграть роль, которую план отводил Раллику. Он еще раз осмотрел свою рапиру. В последний раз Мурильо дрался на дуэли много лет назад, а Тюрбан Ор слыл лучшим фехтовальщиком в городе. На успех шансы небольшие. Мурильо набросил на плечи плащ и скрепил его застежкой на шее. А что за разрушитель круга, который принес ужасные вести? Почему этот угорь решил или решила вмешаться в их планы? Мурильо подозрительно прищурился. «Не может быть! Неужто этот толстый коротышка?» Тихо ругаясь себе под нос, он натянул тонкие замшевые перчатки. Тотчас кто-то тихо поскребся в двери. Мурильо вздохнул с облегчением. «Раллик, сукин ты сын!» — воскликнул он, открывая. На миг Мурильо показалось, что в коридоре никого нет, но потом он опустил глаза. Раллик лежал на полу, его одежда насквозь пропиталась кровью. Убийца смотрел на друга со слабой улыбкой на губах. «Прости, что опоздал», — проговорил он. «Ноги подвели». Ругаясь полушепотом, Мурильо помог Раллику подняться, завел внутрь и уложил на кровать. Вернулся, окинул взглядом коридор, затем закрыл дверь и запер на замок. Раллик оперся спиной о высокое изголовье. «Ор выдал контракт на Колла». «Да знаю я, знаю», — на ходу перебил Мурильо. Он опустился на колени у кровати. «Дай-ка посмотрю твою рану». «Надо сперва доспех снять», — проворчал Раллик. «Оцелот меня ударил разок. Потом я его убил. Кол жив, насколько мне известно. Какой сегодня день?» «Все тот же», — ответил Мурильо, помогая другу избавиться от кольчуги. «Пока мы от графика не отстали, но, судя по тому, сколько на тебе крови, с Орром на празднестве Симтал ты драться не будешь. Это я возьму на себя». «Глупая мысль», — прохрипел Раллик. «Погибнешь только, а Тюрбан Ор уйдет целым и невредимым. Будет дальше поддерживать Симтал, а его власти хватит на то, чтобы не дать Колу вернуть свое». Мурильо ничего не сказал. Он отвернул кожаную подкладку и обнажил рану. «А откуда тут столько крови?» — спросил он сурово. «Тут же нет ничего, только шрам недельной давности». «Что?» Раллик потрогал то место, где в тело вошел тайный клинок Оцелота. На ощупь шрам был мягким и слегка зудел по краям. «Чтоб меня разорвало!» — пробормотал Ном. «Ладно, дай-ка мне пока тряпку, чтоб ржавчину вытереть». Мурильо присел на пятки и удивленно посмотрел на друга. «Какую ржавчину?» «Ну, порошок на лице», — объяснил Раллик и хмуро посмотрел на Мурильо. Тот наклонился поближе. «Противомагический порошок Барука», — взорвался убийца. «Как, по-твоему, я сумел убить Оцелота?» «Лицо у тебя чистое, Раллик», — сказал Мурильо. «Но, пожалуйста, бери тряпку, смоем с тебя хоть засохшую кровь». «Сперва дай мне зеркало», — твердо заявил Раллик. Мурильо нашел зеркало, а затем стоял и наблюдал, как Раллик изучает свое бледное отражение и все больше хмурится. Наконец фехтовальщик сухо заметил. «Что ж, это выражение меня убеждает». «В чем убеждает?» — зловещим тоном спросил убийца. «Что ты — это ты, Раллик?» — Мурильо расправил плечи. «Отдохни пока тут. Ты потерял много крови, а я тем временем найду угря и перекинусь с ним парой слов». «Ты знаешь, кто такой угорь?» Мурильо направился к выходу. «Есть догадка. Если можешь ходить, будь добр, запри за мной дверь». Круп промокнул лоб скомканным влажным платком. «Круп уже извелся, повторяя все и всяческие подробности по тысяче раз, мастер Барук», — застонал он. «Ужель не будет конца этой муки? Взгляни в окно. Целый день жизни Крупа миновал». Алхимик сидел в кресле, хмуро смотрел на носки домашних туфель и лишь иногда шевелил пальцами, пока медленно тянулись минуты. Он словно бы забыл о том, что Круп тоже находится в кабинете, и не обращал на чародея никакого внимания уже около часа, несмотря на постоянные жалобы и причитания Круппа. «Мастер Барук!» — не сдавался Крупп. «Позволь же своему праведному слуге удалиться. Он ведь еще не оправился от жутких испытаний, которые прошел в восточных пустошах. Скромная трапеза, жареная баранина, картофель, тушеный лук и морковь, мидии в чесночном масле, финики, сыр, вяленые гальяны и графин вина. Вот что ныне занимает мысли Круппа прежде всего остального. Как грубо низвела его судьба, остался от великого человека один лишь желудок». Внезапно Барук заговорил. «Уже около года», — медленно произнес он. «Агент Угря, известный под именем Разрушитель Круга, снабжал меня важнейшими сведениями касательно дел в городском совете». Круп закрыл рот так, что щелкнули зубы. «Моих сил, разумеется, вполне хватит на то, чтобы вызнать личность этого Разрушителя Круга. У меня есть несколько посланий, которые он написал собственной рукой. Да, что там? Хватит и пергамента». Барук поднял глаза и посмотрел на каминную полку. «И я уже почти решился это сделать», — заявил алхимик. «Мне нужно поговорить с Угрём. Мы стоим на важнейшем перекрестке в жизни Даруджистана, и я должен узнать цели Угря. Мы могли бы трудиться в тесном союзе, делиться всем, что знаем, и, быть может, спасти город. Быть может». Круп откашлялся и снова вытер лоб. Он аккуратно сложил платок на коленях, а затем сунул его в рукав. «Если ты пожелаешь передать таковое послание», — тихо проговорил он, — «Круп готов помочь, мастер Барук». Барук спокойно посмотрел на Круппа. «Благодарю. Как скоро будет ответ?» «К вечеру», — ответил Крупп. «Великолепно. Признаюсь, мне и самому не хотелось подвергать лишнему риску этого Разрушителя Круга. Что делает твое предложение лучшим из возможных? Можешь идти, Круп». Чародей качнул головой, поднялся. «Что ж, тогда до вечера, мастер Барук». Кол спал, а мужчины в комнате продолжали спорить. Молоток сказал, что раненый может проспать несколько дней напролет, потому что слишком близко подошел к вратам Худа. Паран был разочарован. Чего-то не хватало в объяснениях Скворца. Саперы ушли закладывать мины, и Скворец по-прежнему собирался их взорвать. Более того, они хотели связаться с гильдией убийц, чтобы предложить контракт на жизни истинных правителей Даруджистана. Эти планы никак не увязывались с расчетом на полномасштабное восстание на континенте. В такой ситуации Дуджику ведь наверняка понадобится местный союзник. Сержант продолжал говорить, и в голове капитана постепенно стала складываться цельная картина. Впервые за час он нарушил молчание и обратился к Скворцу. «Ты хочешь подорвать силы Даруджистана? Я об этом думал и теперь, кажется, понимаю, зачем». Паран внимательно посмотрел на Скворца, но тот продолжал сидеть с каменным лицом. «Ты хочешь взорвать город? Хаос на улицах, обезглавленная власть. Все влиятельные люди выйдут на свет и перебьют друг друга. Что же остается?» Паран наклонился вперед и мрачно продолжил. «У Дуджика армия в 10 тысяч солдат, которые скоро станут преступниками в глазах империи. Прокормить 10 тысяч человек – дорогое удовольствие. Расквартировать их еще труднее. Дуджик понимает, что дни крепи сочтены. Каладан Брут уже выступил в поход и движется по равнине Рхиви. Амаранты собираются выйти из союза, верно? Не исключено, что у них даже есть собственные планы. Тайшрен в крепе. Может, старик однорукий с ним справится? Может, и нет. Ну что, сержант, пока я не очень далек от истины». Скворец бросил короткий взгляд на Калама, потом пожал плечами. «Продолжайте», — сказал он Парану. «В Даруджистане паника. Никто ничего не понимает, и тут появляется Дуджик с восставшей армией под рукой. Он наведет порядок и тут же получит несметные сокровища. Они ему очень понадобятся, чтобы одолеть силы, которые империя бросит против Однорукого. А город все равно должен пасть, так я понимаю». Паран откинулся на спинку стула. «Неплохо», — признал Скворец и усмехнулся, глядя на обескураженные лица Молотка и Калама. «Только одного кусочка мозаики не хватает. Того, который позволит капитану не чувствовать себя предателем, если и не избавит от праведного возмущения». Паран холодно улыбнулся. «Удивите меня». «Хорошо, капитан. Нам плевать, если даже императрица захочет нас прищучить. Селенок ей на это вряд ли хватит, потому что 7 городов со дня на день объявят о своей независимости. Империя рушится, капитан. Со всех концов. Так зачем нам держать армию? Смотрим на юг. Там растет кое-что. Причем настолько мерзкое, что по сравнению с этим даже и массы кажутся умильными котятками. Когда я говорю, что мы попали в переплет, я имею в виду не только Генобакис, а весь мир. Нам всем предстоит нелегкая драка. Поэтому нам и нужен Даруджистан». «А что там на юге?» — недоверчиво спросил Паран. Ответил Калам, и в его голосе прозвенела нотка страха. «Панионский провидец. Значит, слухи не врут. Провидец все-таки призвал своих людей к священной войне. Началась резня». Скворец поднялся. «Объясни капитану ситуацию», — приказал он Каламу. «С гильдией, если выйдет, все равно надо связаться. Худ свидетель, мы уже как могли засветились в таверне. Впрочем, может, это нам и надо было?» Сержант перевел взгляд на Парана. «Капитан, я так думаю, адъюнкту Лорн лучше не знать, что вы живы, верно?» «Да». «Можете побыть здесь, пока я вас не вызову?» Паран посмотрел на Калама, затем кивнул. «Хорошо. Молоток, пошли отсюда». «Мы потеряли не меньше 2 дней», — заявила Лорн, с радостью окунувшись в дневную жару. «Кони умирают от жажды». Тлен стоял у разбитого менгира и смотрел, как адъюнкт готовит лошадей к путешествию в Даруджистан. «Как твоя рана, адъюнкт?» — спросил Имас. «Почти зажила», — ответила Лорн. «Так на меня действует этот орал». «Мое задание выполнено», — сказал Тлен. «Если пожелаешь отправиться в путь со мной, когда исполнишь свое, я буду здесь еще 10 дней. Хочу взглянуть на этого ягудского тирана. Он меня не увидит, и я не буду вмешиваться. Мои пожелания об успехе с тобой, адъюнкт». Лорен вскочила на лошадь и посмотрела на Имасса. «Да не будет твой поиск бесплодным, Онос Тлен». «Это имя принадлежит прошлому. Теперь я Тлен». Она усмехнулась, подобрала поводья, пришпорила кобылу и поскакала вперед, с вьючной лошадью в поводу. «Нужно избавиться от Финнеста, а потом можно будет сосредоточиться на поисках этого носителя монеты». До сих пор адъюнкт не позволяла себе думать об опонных. Было слишком много других, куда более насущных дел. Например, жаль. При мысли о гибели капитана Парана Лорн почувствовала острое сожаление. С ним это задание было бы куда легче выполнить, может, даже приятнее. Паран, конечно, был мужчина суровый, и с каждой минутой становился все мрачнее, но приходилось признать, капитан ей нравился. Что-то в нем было такое... «Что ж», — вздохнула Лорен, подгоняла лошадь вверх по склону. «Умирать обычно никто не планирует». Тлен сказал, что у нее осталось в лучшем случае 2 дня. Потом Ягуд полностью пробудится и выйдет из кургана. Финнесту нужно как следует спрятать задолго до этого. Адъюнкт подумала про предстоящую встречу с Жаль и невольно погладила эфес меча. Убить прислужницу тени, может, даже самого узла. Императрица будет чрезвычайно довольна. Лорн вдруг поняла, что сомнения, которые до сих пор терзали ее, велись над головой на темных крыльях знания, вдруг смолкли. Может, так сказывается пребывание в гробнице? Хотя, скорее, это желудь в кошеле. Или она сама бессознательно преодолела все сомнения. Когда пора действовать, нельзя сомневаться. Это древняя заповедь когтей. Адъюнкт хорошо себя знала и умела контролировать все свои мысли и порывы. Годы служения, дисциплины, преданности и долга, добродетели настоящего солдата. Лорн поняла, что готова к выполнению задания, и с этой мыслью словно огромный груз свалился с плеч. Адъюнкт пустила лошадь галопом. Крокус задрал голову и прищурился, вглядываясь во тьму. «На самый верх!» — скомандовал он. «Оттуда весь город видно». Апсалар с сомнением посмотрела на ступеньки. «Тут очень темно», — проговорила она. «Ты уверен, что в башне никого нет? Мне папа рассказывал про призраков и нежить. Они всегда в таких заброшенных развалинах живут». Девушка испуганно огляделась по сторонам. «Вот точно в таких!» Крокус застонал. «Бог Крул умер 1000 лет назад», — заявил он. «И никто сюда не ходит. Чем же эта нежить тут будет заниматься? Кушать они что будут? Скажи мне. Глупые росказни». Юноша подошел к подножию винтовой лестницы. «Пойдем, вид того стоит». Апсалар посмотрела вслед Крокусу, который начал быстро подниматься наверх. Затем поспешила следом, пока он не скрылся из виду. Мрак, казавшийся непроглядным, постепенно рассеялся, и девушка с удивлением обнаружила, что может рассмотреть даже самые мелкие детали. Прежде всего, она заметила покрытые сажей картины на стене слева. Каждая каменная панель была шириной в шаг и высотой в 50 футов. Изображения спиралью уходили вверх, вдоль винтовой лестницы. «Крокус?» — прошептала Апсалар. «Тут на стене нарисованы истории». Юноша фыркнул. «Не смеши меня. Тут так темно, что руку перед носом не увидишь». «Разве?» Крокус продолжал. «Погоди, пока выберемся на верхнюю площадку. Луна уже, наверное, вышла из-за туч». «Тут что-то мокрое на ступеньках», — сказала Апсалар. «Сверху натекло», — раздраженно бросил Крокус. «А вот и нет», — возмутилась девушка. «Оно густое и липкое». Крокус остановился на несколько ступеней выше. «Слушай, помолчи минутку, а? Мы уже почти пришли». Они выбрались на площадку, омытую серебристым светом луны. У одной из низких стенок Крокус увидел ворох одежды. «А это еще что такое?» — спросил он вслух. «Поселился тут кто-то, что ли?» Апсалар придушенно ахнула. «Мертвец!» «Как?» — прошипел Крокус. «Неужто опять?» Он бросился к неподвижной фигуре и присел рядом. «Блаженная Маури! Ему кто-то кинжал в лоб всадил!» «Тут арбалет лежит!» Крокус хмыкнул. «Убийца! Я видел, как другого такого же тут прикончили на прошлой неделе. В городе идет война между убийцами. Я так и сказал Круппу с Мурилью». «Смотри на луну!» — выдохнула Апсалар с противоположного конца площадки. Крокус поежился. Иногда она казалась ему такой же холодной и бесчувственной, как раньше. «Которую?» — спросил юноша, поднимаясь. «На ту, которая светится, конечно». Из чувства противоречия Крокус уставился на семя луны. Его окутывало красноватое сияние. Такого юноша раньше не видел. В животе зашевелился червячок страха. А потом Крокус от испуга широко раскрыл глаза. 5 огромных крылатых теней сорвались с поверхности лунного семени и полетели на северо-восток. Юноша моргнул, и тени исчезли. «Видишь океаны?» — спросила Апсалар. «Какие?» — Крокус обернулся. «На луне океаны. Гралиново море. Вон то, самое большое. Владыку глубин, который там живет, зовут Гралин. Он ухаживает за роскошными подводными садами. Однажды Гралин спустится сюда, в наш мир. Он созовет своих избранников и заберет их в свой мир. Там мы будем жить, в этих садах, греться у глубинных костров, а наши дети будут плавать, как дельфины, и мы все будем счастливы, потому что воин не станет, и империй, и мечей не станет, и щитов. Ох, Крокус, правда будет замечательно?» Профиль девушки на фоне луны выступил четким силуэтом. Крокус не сводил с нее глаз. «Конечно», — тихо проговорил он. «Почему бы и нет?» А потом эти слова снова прозвучали в его голове, но уже с совершенно другим значением. «Почему бы и нет?»